Глава 19. Вообще-то поверить в такое было трудно. Вчера Алексей Александрович выглядел вполне вменяемым, да и сегодня он совсем не был похож на человека, который может не помнить, что произошло. Поэтому, рассказывая о событиях вечера, я внимательно наблюдала за мельчайшими оттенками настроения босса и пристально следила за тем, как он реагирует, не проскочит ли фальшь или еще какое-нибудь мимолетное выражение лица, которое позволит утверждать со всей очевидностью, что все он помнит, просто притворяется. Вот я рассказываю о том, как чудо-мэр глупо шутил, а Алексей Александрович заливисто смеялся и отвешивал ему комплименты. Он кивает, что-то такое еще помнит, да-да. А вот я подхожу к трагическому моменту, когда Геннадий Игоревич предложил поменяться дамами, и вижу, как заходили желваки на лице босса. Глаза сузились в щелки, а пальцы сжались в кулаки. Хм. А вот такой Алексей Александрович запросто мог бы разукрасить физиономию мэра не слишком художественной росписью. На душе как-то сразу потеплело. Вот я рассказываю, как изящно он выпутался из ситуации, и мой босс удивленно вскидывает брови, мол, ну надо же, справился. Теперь продолжаю о том, как мы путешествовали по коридорам. Я пешком, а он на моих хрупких плечах. Он отводит глаза, краснеет и бормочет что-то невнятное со словом «извините» внутри. А теперь переходим к тому, как он прошелся по моему наряду. Алексей Александрович смущен, а в том месте, где звучат слова «вокзальная путана», и вовсе сокрушенно качает головой. «Простите, Дина, я совершенно так не думал. Да, наряд несколько смелый, но такое... Я себе даже не представляю, как я мог». Я вгляделась в него так тщательно, словно планировала разобрать на молекулы и запоминала, как они сейчас расположены, чтобы без ошибок собрать обратно. Но, увы, или Алексей Александрович гениальный актер, и сцена многое потеряла от его ухода в бизнес, или он говорил чистую правду. «Надеюсь, на этом все?» Он смотрел на меня почти умоляюще. Я еще раз просверлила его взглядом. «Невероятно! Уму непостижимо. Но, кажется, диагноз тут ясен. Полное выпадение памяти на алкогольной почве. Он действительно ничего не помнит. Ну что ж, тем лучше. Слава богу, потом вы уснули. Так что ничего». Я мысленно поаплодировала сама себе. Ведь фактически я умудрилась ответить честно и не раскрыть при этом кое-каких обстоятельств, которых Алексею Александровичу знать не стоило. «Ну что? Собираемся?» Он радостно подскочил с места. «Я лично не намерен здесь оставаться ни минуты. Чем скорее мы покинем Энск, тем лучше». Вот тут я была с ним полностью согласна. Уехать и забыть все случившееся здесь, как страшный сон. Всю обратную дорогу в такси, а потом и в самолете, я преимущественно молчала, обеспокоенно раздумывая над одним очень важным вопросом. «Ну, с Алексеем Александровичем, допустим, все понятно. Перепил человек, творил неизвестно что, потом не помнит. Не то чтобы это обстоятельство делало ему честь, но оно, по крайней мере, как-то объясняло его поведение. А вот к своему собственному поведению у меня вопросы оставались. Нет, я бы не стала себя ругать за тот наш внезапный поцелуй. Я где-то читала, что за секс и агрессию отвечают чуть ли не одни и те же отделы мозга. То есть резко начать целоваться после жесткого конфликта, в этом ничего странного нет. Правда, лично я ни разу не видела, чтобы во время боя боксеры остановились и начали дарить друг другу поцелуи. Но, может быть, просто они недостаточно агрессивны? В нашем же случае агрессии было хоть отбавляй. А мозг, знаете ли, тоже не компьютер. Вот и попутал. Бедняжка, с кем не бывает. Особенно после того, что с ним целый вечер делали. То, что мы с боссом переместились в спальню и продолжили начатое, в принципе, тоже не так страшно. Ну, увлеклись, с кем не бывает. То, что я убежала в душ освежиться, опять же, вполне нормально. Чистота — залог здоровья, гигиена — вообще наше все. Да и, прямо скажем, немного остыть мне тогда не мешало. А вот то, что после освежения и остывания я опять потащилась к нему в комнату, вместо того, чтобы мирно уснуть на диване, это было ужасно. И совсем на меня не похоже. Более того, совершенно не входило в мои планы, даже наоборот. Потому мне очень хотелось задать вопрос себе вчерашний, что, черт возьми, это вообще было. Но, увы, доступа ко мне вчерашний у меня сегодняшний нет. И вопрос, похоже, навсегда останется без ответа. А жить с этим, между прочим, мне сегодняшний, завтрашний и всем остальным нам. Чувствовала я себя отвратительно до тех пор, пока не вспомнила один фильм, который недавно смотрела. Там сыщик вовсю разыскивал преступника, а тот словно бы шел следом за ним и подчистую убивал всех свидетелей, которые могли бы хоть как-то пролить свет на историю. И всякий раз оказывалось, что бедняга-сыщик был где-то недалеко от места преступления, то есть этот гад не только ему мешал, но и подставлял не по-детски. А в конце фильма опа, и выяснилось, это сам сыщик всех убивал, просто об этом не помнил. Почти как мой Алексей Александрович. И вообще, если смотреть по большому счету, то ничего такого ужасного я не сделала, даже не убила никого. А посему упрекать мне себя совершенно не за что и незачем. Чувство вины, оно, знаете ли, не помогает, особенно в работе. К тому времени, как мы прилетели, мне удалось убедить себя, что, в принципе, все не так уж и плохо. Если не считать небольшого временного помутнения рассудка, я была на высоте. И меня ждет премия. А брюнетку, невесту, инвесторшу — отворот-поворот. Как ни крути, итоги поездки сплошь положительные. А мелкие шероховатости можно не учитывать.